Глава 16. «Это место лучшее из того, что мы можем вам предложить, господа. Но даже так, здесь очень нежелательно что-либо разрушать». Слуга из числа Сенти глубоко поклонился, будто бы извиняясь за то, что их род не смог отыскать полигона получше. Но и Эллен, и Йон были честны с собой. Глупо рассчитывать на что-то вроде арены, находясь подле богатейшего и красивейшего дворца в культурной части Китежа. «Если этого недостаточно, то мы можем предложить хороший полигон в 3 километрах отсюда». «Не стоит», — подвел черту Йон. «Этой площадки будет более чем достаточно. Верно, наследник Нуэр?» Перерожденный оценил взглядом окраинную часть сада, обустроенную в стиле богатого минимализма. Лужайку с нарочито выставленной на показ дикой растительностью разбавляли гармонично расставленные камни самых разных размеров. Естественно, свою как бы природную форму они тоже приобрели благодаря выдающимся талантам скульпторов. И это был не самый простой труд – воспроизвести первобытность холодного и крепкого гранита так, чтобы на этой лужайке он не выглядел слишком уж чужеродно. «Если вы так говорите, достопочтенный Йон, то так оно и есть». В конце концов, выбирать конкретный метод демонстрации силы Эллен оставил старику, разумно предположив, что с его стороны такая инициатива будет излишней. Да и если говорить честно, перерожденному было просто интересно посмотреть, что придет в голову столь занятной личности. «Среди тех, с кем мне доводилось общаться, вы, наследник Эллен, не первый представитель молодого поколения, но никто, кроме вас, не говорил столь кратко и емко». И он прошел вглубь поляны и обернулся, хитро прищурившись. «Искусство слова не приходит, само собой, и в наше время целенаправленно его не изучают ни в одном из великих городов. Эта традиция канула в лету точно так же, как и старинное развлечение, называемое битвой структур. Так возможно ли, что вам известно и о ней тоже? Битва структур». По этому словосочетанию Эллен сразу понял, что именно имеется в виду, но не смог связать это откровенно непопулярное развлечение с чем-то давно позабытым. Да, из десятка анимусов таким умением мог похвастаться лишь один, но из-за своей физической формы следят тоже далеко не все практики. Что же теперь называть тренировки с мечом чем-то едва распространенным? Как я понимаю, оппоненты выбирают наиболее сложную из доступных им технику, формируют основу и наполняют ее минимально допустимым объемом анимы, после чего такими же неоформленными структурами пытаются уничтожить основную технику противника и в то же время защитить свою. Ваше название мне неведомо, но я не могу назвать это развлечение забытым. «Возможно, тот, кто вас этому научил, чтит наследие предков», — старик довольно кивнул, молча предложив Эллену занять место напротив. Им не нужно было задумываться над какой-то защитой окружающего пейзажа, так как анима, содержащаяся в таких структурах, навредить могла разве что муравью. Слишком уж мало ее использовалось. Тем не менее, даже среди моих ровесников битву практикуют считанные единицы, а отыскать среди них достойных противников и того сложнее. Я полюбил это занятие с самого детства, так что мои навыки вас не разочаруют. Эллен даже при всем своем желании не смог бы достоверно изобразить из себя неумеху и потому решил действовать от противного, как делал уже не единожды. Слишком уж редко люди обращали внимание на то, что демонстративно выставлялось на показ. Вы заинтриговали меня, наследник Эллен. Старик первым создал перед собой довольно сложный, но без изысков конструкт, который перерожденный спустя пару секунд, выдержанных для соблюдения приличий, в точности повторил. Следующим шагом дуэлянтов стало создание фигур, ограниченных в количестве техник, которыми им предстояло сражаться. «Такой контроль. Возможно ли, что вы уже решили, чем будете заниматься в будущем?» «Я стану стражем», — отрезал Эллен, позволив себе слегка замедлиться и продемонстрировать пропасть в навыках между пусть талантливым, но молодым практиком и крайне опытным профессионалом своего дела. «Полагаю, первый ход за мной, достопочтенный». «Именно так. Покажите все, на что вы способны, наследник». В один момент Эллен перешел в нападение, разменяв 2 своих конструкта на 2 оппонента. И если со стороны еще могло показаться, что это всего лишь досадная неудача, не принесшая никакой выгоды, то Йон в тот же момент разгадал задумку своего визави. Старик изобразил руками сложную комбинацию жестов, в считанные секунды изменив построение и защитив ставшие особенно уязвимыми конструкты. В свою очередь Эллен, уже готовый продолжить атаку, повторно оценил ситуацию, ухмыльнулся и отвел войска, тем самым передав ход Йону. Нечто, витающее на грани восприятия, раз за разом срывало концентрацию парня, из-за чего в какой-то момент он был вынужден обратить свой взор вовне, начав искать причину этого нарастающего беспокойства. «Чувство близости победы не властно над вами, наследник Эллен». Слова не мешали Йону одновременно подготавливать почву для ответного выпада. Его техники меняли свое положение в пространстве столь стремительно, что у вынужденного играть на два фронта перерожденного не было никакой возможности разглядеть за всем этим мельтешением истинный замысел своего умудренного опытом противника. «Могу ли я быть самонадеянным, состязаясь с вами, достопочтенный Йон?» Словно по щелчку пальцев конструкты перерожденного ринулись в разные стороны, невероятным образом перехватив запущенные старым, но отнюдь не слабым анимусом техники. По парку прокатилась череда хлопков. Йон, отступив на шаг назад, пораженно захлопал в ладоши. «Вы намеренно мне поддаетесь, уважаемый Йон?» Сомнения развеялись, словно дым, в тот момент, когда Эллен, перебирая самые разные варианты, повысил степень слияния со своей напарницей, особое внимание уделив глазам. Теперь силуэт старика начал странным образом двоиться, и то, что прослеживалось под первым образом, перерожденному сильно не понравилось. «Разве можно иным образом найти ту границу, за которой ваших способностей окажется недостаточно?» Этот ответный вопрос показался перерожденному насмешкой, и он, скрипя сердце из-за порушенных планов на этот прекрасный вечер, начал готовиться к бою. «Настоящую силу нельзя проявить до тех пор, пока не выйдешь за свои пределы». Эллен неспешно собрал все свои второстепенные конструкты подле основного, после чего развеял их все, впитав высвободившуюся аниму. «Я слышал, что демонов-мимиков подчиняют именно так. Долгие месяцы оставаться на грани между жизнью и смертью, утопая в отчаянии и боли. Где настоящий Йон?» «Неверный вопрос». Со старческого лица пропали всяческие намеки на веселье, а мгновение спустя черты анимуса исказились, и он разительно помолодел. «И отвечу я на него, пожалуй, своим. Что произошло с настоящим Элленом Нойр?» Будучи параноиком до мозга костей, Йон не мог не напрячься, когда стоящий в двух десятках метров напротив юнец не только его раскрыл, чего не смог сделать даже старик Абсолют, один из протекторов Китежа, но и подготовился к бою таким образом, что анимус на пике платинового ранга смог это заметить только тогда, когда было уже поздно. И верно, облик перерожденного в какой-то момент органично дополнил шлем, на шею легла целая связка разномастных артефактов, кожа покрылась узором, исчерченной темно-зелеными контурами серебряной чешуи, а в руку лег посох необычной конструкции. Даже при всем желании Йон не смог бы убедить самого себя в том, что перед ним стоит подросток. «Неверный вопрос». В один миг Эллен сорвался с места и, рывком сократив дистанцию, взорвался серией разрушительных техник, одно лишь создание которых у обычных анимусов отнимало долгие секунды. И Йон на все это, несомненно, отреагировал бы, если бы не одно маленькое, но очень веское «но». В его глазах отразилось изумрудное сияние, и анимус платинового ранга практически лишился контроля над телом, замерев соляным столпом. Ворох густых, но невероятно быстрых и подвижных ядовитых хлыстов первым добрался до цели, одним слитным ударом расколов самостоятельно активировавшийся защитный артефакт на части. Впрочем, потраченные деньги изделие неизвестного мастера рун отработало сполна, подарив Йону в этой ситуации совсем не лишнюю секунду, которая целиком ушла на то, чтобы смириться с новой реальностью, где его тело самым жестоким образом парализовали. Но воздействие никак не задело его систему каналов, за счет чего он, пусть худо-бедно, но смог своими силами, не прибегая к артефакту последнего шанса, отразить последовавшую за хлыстами пару техник и окутаться порывами уникального ветра, разом сместившись на полсотни метров в сторону. Правда, Эллен от него не отстал ни на йоту, хоть и порядком удивился раскрывшемуся геному, один в один похожему на таковой уфугу. При этом намерения перерожденного, если и изменились, то совсем незначительно. Он просто решил не слишком сильно калечить того, кто мог оказаться своим. Серые глаза и ветер. Где-то неподалеку закричали люди, до которых с большим запозданием донесся нестерпимый грохот. Скорости, на которые перешли схватившиеся друг с другом анимусы, вызвали значительные разрушения в окружающем их парке. «Так кто же ты на самом деле?» Глаза перерожденного вспыхнули вновь, и он обнаружил, что к нему вернулась способность говорить. «Не враг». Лицедей решил не испытывать судьбу, раскрыв детали в обычной ситуации, всеми силами скрываемые. «Бастард Фугу на службе у Мурум. Мы привлекли много ненужного внимания. Думаешь, я сходу тебе поверю?» Перерожденный не пытался проникнуть в сознание замеревшего напротив оппонента, так как поначалу не посчитал это необходимым. А теперь реально опасался того, что Йон окажется союзником, а их конфликт – досадным недоразумением. Силами усиливавшего одно конкретное воздействие посоха, он смог лишить врага способности управлять телом, не вызвав срабатывания ментальной защиты, но на большее рассчитывать не приходилось. Не теперь, когда Йон напряжен, а его артефакты приведены в полную боевую готовность. «Просто подожди». Мужчина пристально вглядывался в кажущиеся смертельно опасными черты лица подростка напротив, коря себя за самоуверенность, едва не стоившую ему жизни. Ведь Эллен Нойер в те секунды действительно был готов его убить, и, что важнее, у него была такая возможность. Спасло Йона лишь то, что он не смог самостоятельно восстановить контроль над телом, и потому до самого этого момента оставался очень удобной мишенью даже для Анимуса рангом ниже. «А тебе знает стража?» Перерожденный кивнул в сторону приближающихся воинов, возглавляемых сразу двумя анимусами-стражами, мгновением позже получив ожидаемый ответ. «Нет». Естественно, об агенте на службе Мурум не могли знать все подряд. По крайней мере, не рядовые стражи, которым Эллен не глядя продемонстрировал эмблему своего клана. Йону же демонстрировать было нечего. «Тогда не держи на меня зла». Повторную утрату контроля над едва начавшим ощущаться телом мужчина воспринял философски, смирившись со своим поражением. И уж тем более он не стал сопротивляться после того, как его заковали, подавив каналы артефактами. Не то, чтобы это могло сдержать высокорангового анимуса, но задачу по предотвращению побега конвоирам облегчало точно. «Я не скажу лишнего из уважения к Кацелиану, Йон. Имей это в виду». Обронив последнюю фразу так, чтобы никто, кроме адресата, ее не расслышал, перерожденный отстранился от пленника, окончательно передав того страже. Правда, покинуть место боя Эллену все равно никто не дал, ведь ему, как участнику боя, предстояло отчитаться перед ответственными за внутреннюю безопасность Китежа. Лязгнула решетка темницы, и в просторную камеру, хмуро глядя на пленника, вошла Ланеска. В ее глазах не было ни жалости, ни сострадания, лишь раздражение и явное желание сказать столь любимую женщинами фразу. Желание, которое ей не удалось сдержать. «Я же говорила, Йон». Ланеска легонько ударила ногтем по артефактным оковам. «Как ты там заявлял? В худшем случае ты все равно вернешься домой, принеся пользу». «Да, за мной есть вина. Но разве можно было хотя бы предположить, что Нойер выпистывали настоящего монстра? Он за считанные минуты понял, что мой облик иллюзорен, а после напал, прибегнув к какой-то уникальной силе вроде гипноза. Я просто перехватил его взгляд и в ту же секунду потерял контроль над телом. Ментальные техники? Нет, защита молчала, и это сильно походило на использование силы зверя. В тот момент в Токи Анимы не покидали его тело, в этом я уверен. Уж в своем-то восприятии Йон был уверен. И его совсем не смущал тот факт, что он и в успехе своей миссии не сомневался ни на йоту. Хочешь сказать, что Нойер нашли такого демонического зверя, о котором не знаешь даже ты? Ланеска не на шутку удивилась, когда Йон, обладавший крайне обширными знаниями, накопленными за полвека активной жизни вне стен Китежа, не смог даже примерно сказать, с каким демоном ему довелось столкнуться. Это может быть связано с его геномом? Мне все еще известно слишком мало, чтобы говорить точно, но может. Мне известны случаи, когда геномы некоторых кланов Агартхи и Авалона раскрывались лишь в том случае, если их носитель опирался на мощь одного конкретного демона. Риборис с их особыми элементалями огня, фениксами, или Ляпис с элементалями земли. Примеры есть, и их много. Мужчина замолчал на секунду, качнув закованными в цепи руками. Правда, у таких анимусов есть один весомый недостаток. Они ограничены в силе своими демоническими зверьми. Ведь потенциал есть не у всех. Ланеска пару раз задумчиво кивнула. Вот только ты сам сказал, что определить, какой именно демон смог тебя парализовать, невозможно. «Только спросить напрямую, надеясь на честный ответ», — подтвердил собственные слова Йон. «Не мне это говорить, но я считаю, что прямо сейчас Нойер лучше просто оставить в покое. Хотя бы до начала зимы, когда у нас будут все основания для официальной проверки его способностей». «Я не совсем поняла, что ты имеешь в виду». Ланеска нахмурилась, начав сосредоточенно копаться в собственных воспоминаниях. Правда, сиюминутного результата эта попытка не принесла. «Объяснишь?» Перед тем, как моя сцена развалилась на части, Нойер обмолвился, что хочет стать стражем. «Этот заносчивый юнец стражем?» Женщина фыркнула. «Глупость. Это грязная и неблагодарная работа, которой нужно готовиться с детства. По крайней мере, не расти в окружении слуг». «О да, Ланеска. Он ведь так похож на избалованного мальчишку», не сдержался Йон, досадливо отведя взгляд. «А я, наверное, здесь оказался по воле случая, а не потому, что он провел серию безошибочных атак, загнав меня в угол и вынудив раскрыть свою личность просто для того, чтобы не подохнуть. Об этом брат поговорит с тобой лично. Ведь если фугу пронюхают о том, что ты у нас, то одним влиянием Мурум дело, заметь, никак не удастся». Сейчас все шло довольно неплохо, но лишь потому, что Нойер не стал выдвигать претензии ни Мурум, ни Йону, ограничившись продолжительной беседой с Кацелианом. Но если о происхождении полукровки станет известно фугу, так что на твоем месте я бы молила небеса, чтобы Нойер оказался человеком слова. Обязательно этим займусь. Ехидство в голосе Йона можно было черпать ложкой. К слову, когда меня отсюда выпустят? Как-никак уже минули сутки. Как только, так сразу. Просто жди, балбес. Ланеска резко развернулась и столь же стремительно покинула камеру, оставив недоумевающего мужчину в одиночестве. Тишину расколола одна фраза, оброненная тихим шепотом. «Она что, покраснела?»